Друзей и императора заслушали письма магистра Кетлера и епископа Рижского Вильгельма. Кетлер жаловался на Любек и другие немецкие города, которые во вред всему христианству не прекращают свои рейсы в Нарву. Многие свои личные выгоды предпочитают общему христианскому делу. В Нарву везут они русским оружие, порох, дробь, селитру, серу и военные снаряды, провиант, сельди, соль и многое другое. Вот почему царь так успешно ведет войну с Ливонией. Кетлер просил запретить торговлю с русскими. Он жаловался на то, что Ливония бедна, а немецкие государи ей не помогают. Все лето 1560 года русские 100-тысячным войском громили несчастную Ливонию, предавая ее огню и мечу. Почти все крепости Эстонии, Гаррии и Вирланда в руках врагов. Бороться с русскими нет больше сил. Стали волноваться кнехты, не получающие жалования, бунтуют крестьяне, перебегают в лагере русских. Влияние московского царя на подневольных людей в рыцарских владениях велико. Кое-где уже начались бунты крестьян против владетельных князей, как, например, в Гаррии. Письмо епископа Вильгельма говорило о планах московского царя, готовящегося осадить Ригу. Всем должно быть ясно, что это будет равносильно полному покорению царем Прибалтийского края. Он упрекал Гамбург, ослепленный выгодами торговли с русскими. «Московит подобен леопарду или медведю. Он стремится подмять под себя все. За Ливонией та же участь угрожает и Пруссии, и остальным балтийским княжествам». Затем собрание выслушало письмо герцога Иоанна Альбрехта Мекленбургского. Герцог выражал сердечное сочувствие депутационстагу и пожелание успеха его работам. От лица герцога выступил его прилад, бледный, безволосый человек. Тоненьким женским голоском он воскликнул: «Зверь-царь погубит христианский просвещенный край земли! Многоплеменными ордами он вторгнулся в мирную ливонскую епископию. В его войске мы видим турок, татары, многих незнаемых диких языческих всадников, жестокосердие коих превосходит все слышанное нами доселе. Они не щадят ни возраста, ни пола, они разрубают на части маленьких детей и употребляют их в пищу, поджаривают на кострах и тут же едят их, пленных убивают без различия сословия и положения. Зимой русские возьмут Ригу и Ревель, и все будет кончено. Тоже ждет прусское, померанское и мекленбургское княжество и Вестфалию». Прилад захлебнулся слезами и порывисто сел в кресло, закрыв лицо руками. В зале среди депутатов пронесся шепот, послышались крики возмущения и гнева. Поднялся молодой рыцарь в легких нарядных латах, надетых на бархатный камзол. Он также от лица мекленбургского герцога заявил: «Нашему герцогству грозит явная опасность. Московское нашествие и на герцогство его светлости неизбежно. Московиты уже строят у Нарвы флот. Торговые суда, принадлежащие городу Любеку, они захватили в свои руки и обращают их в военные корабли. У них уже появились свои кораблестроители. Необходимо настоять, чтобы все европейские государства перестали доставлять московским дикарям оружие, порох, селитру и другие товары. Истинно, что московиты — враги всего христианского мира». Последние свои слова рыцарь громко прокричал и стукнул изо всех сил кулаком по столу. Звякнув доспехами, сел на место. Раздались голоса, что надо обратиться за помощью к Испании, Франции и Англии, а также к герцогам Баварии, Вюртемберга и Померании. В тишине, наступившей после этого, зазвучал густой бас старца-великана, обросшего пышной седой бородой, представителя Ливонского ордена. Он был одет в серый бархатный костюм, поверх которого накинут был белый плащ с черным крестом. На пальцах у него сверкали драгоценные камни. Во всем его облике и одежде видна была сановитость, присыщенность роскошью и усталость. Я стар. Мне осталось немного жить. Пожил я во времена богатого расцвета Ливонии. Пожил в свое удовольствие, взял от жизни все, что мог. Но хотелось бы мне и умереть достойно, а не быть зарезанным татарской саблей. Стотысячное войско Москвы разоряет и порабощает нашу страну, а кругом все государи спокойно созерцают это. Лучшие рыцари ордена убиты или томятся в плену. Балтийское море в руках Москвы. Слыханное ли это дело, подумайте. Мы исполнили свой долг перед немецкими государями. Как честные немцы, мы сдерживали эту дьявольскую силу. Мы мешали Москве, пока было возможно, но держаться далее у нас нет сил. Восставать стали наемные кнехты, волнуется чернь, эсты. Не получая жалования, кнехты грозят перейти на сторону московского Иоанна, буйствуют и не повинуются нам. Мир христианский гибнет. Хотелось бы умереть, не видя сего позора. Старец чинно поклонился на все стороны, приложил руки к груди и сел на свое место, смахнув с бархатного рукава пылинку. Синие и желтые отсветы из окон зажигали лучистые огоньки радуги в хрустале бронзовых бра на консолях по стенам. Померанский депутат, высокий, светлорусый юноша в голубом плаще, отделанном темно-синей тесьмой, и в таком же трико, сочным молодым голосом сказал: «Не вижу я искренности. Во всех негодующих словах ка и здесь слышу. Мы проклинаем Москву и плачем о Ливонии, но думаем не о спасении ее, а о том, как бы нам самим овладеть тем, либо другим приморским местечком, гаванью для себя. Честно ли поступают Пруссия, Мекленбург, Швеция, Дания, Польша и сама империя, коли сами все ищут дружбы с Москвой? Зачем она им нужна? Не хотят ли они с Москвой поделить несчастную страну, находящуюся в когтях у московского медведя? Когда же проснется в нас совесть? Когда же христианские чувства будут выше своей выгоды? Не пора ли перестать нам друг перед другом лицемерить?» На молодом лице выступили пятна волнения. «Или дело Москвы правое, а наше ложное? И оттого мы топчемся на месте, не решаясь ни на что». Среди депутатов произошло замешательство. Посланец рижских властей, угрюмый человек, в колете из полосатого шелка, тихо загудел, жалуясь на московского царя. Когда он говорил, то остроконечную бороденку подымал вверх, запрокинув голову назад, ибо ему мешало непомерно пышное, накрахмаленное жабо. Ничего нового он не сказал. Как и предшествующие ему ораторы, он описывал успехи русского оружия и говорил, что как скоро русские успеют занять Ригу, всякая помощь будет уже напрасна, и Ливония, и Германская империя погибнут. Сказав это, он смущенно опустился на свое место. Хватил через край. Совсем неожиданно со своего места поднялся депутат рыцарства эстонских провинций, фогд замка Тольсбург фон Коленбах. Вытянув худое желтое лицо, страшно выпучив глаза и как бы обнюхивая по собачьи воздух, он воскликнул пронзительным голосом: «Смерть московитам, смерть варварам!» Жуткими красками он описал